Через минуту колющий хвост сможет ее достать. Орло спрыгнул вниз. Пока между ним и языком находятся три сегмента, он в безопасности на какое-то время. Ноги у него поехали. Кожа кита-медузы была пористой и скользкой и не давала твердой опоры. К тому же под его весом она прогнулась. Но чтобы плыть, воды было недостаточно. Орло буксировал на месте, не продвигаясь вперед. «Другой способ!» — крикнул Атон. «Другой способ!» — отозвался Орло. Он с трудом поднял топор, чтобы, вонзив его в блестящую черную плоть, вырубить опору для ног. Но тут же остановился. Боль наверняка переключит внимание кита, а извергающаяся кровь сделает эту опору еще менее надежной, чем раньше. Что же придумать? Он протянул руку и ухватил ближайший сегмент гусеницы за лапу. Теперь у него была точка опоры. Зажав топор между колен, он подтянулся вперед. Он нашел другой способ. Добравшись до страшного хвоста, выступающего на полроста человека, Орло вновь остановился. Чтобы ударить по нему, нужна была опора. Но тот в любой миг может выстрелить, поскольку досада находится уже в пределах его досягаемости. Меньше всего Орло хотел увидеть ее пронзенной. Он заметил, что хвост укоротился. Это означало, что он вот-вот выскочит. Ухватившись левой рукой за последнюю ногу, правой Орло нанес удар. Удар оказался слабым, а панцирь хвоста прочным. Лезвие отскочило, едва не угодив Орло в левую руку. Так гусеницу было не остановить. Хвост задрожал. Он начал совершать выпад. Орло отбросил топор и ухватился обеими руками за удлиняющийся стержень. В это же мгновение он услышал всплеск. Хвост выстрелил, его толщина резко уменьшилась, а длина возросла. Орло повис на нем, упершись ногами в стену и отталкиваясь. Это ему удалось. Хвост изогнулся в сторону воды и в цель не попал. Но и цели на месте не оказалось. Досада спрыгнула с выступа. «Отпускай!» — крикнула она. Орло глянул на свои ладони и сразу все понял. Хвост служит для прокалывания добычи и для включения ее в гусеницу путем впрыскивания каких-то парализующих веществ. Сейчас на его поверхности виднелось какое-то блестящее клейкое вещество. Ладони же у Орло онемели. «Не могу!» — крикнул он. Досада схватила его и, с силой оттолкнувшись от стены, оттащила в сторону. Она была на удивление сильна, но это свойственно миньонетке, ибо позволяет ей переносить садистские наказания. Его руки отцепились, и он увидел, что на поверхности вытянутого хвоста открылись поры. Конечно, эта жидкость намного действеннее, когда попадает на обширную рану, вроде сквозного прокола. Кожа и мозоли как-то защищали Орло, хотя не вполне. Действие вещества продолжалось. Орло упал и не шевелился. Яд гусеницы проник в организм, парализовал его. Он видел, слышал, ощущал, и это все. «Нет!» — воскликнула досада. Она положила Орло навзничь на спину какие-то медузы, и окунула его руки в воду.